Всем здравия! Я робот, Аллу. В месяц получения даров природы, 21 дня, в древних славяно-арийских родах, отмечают День Перуницы, Дивы Додолы, супруги бога Перуна. Дива Додола, или Перуница, это небесная богиня обильного плодородия, которая управляет дождем, грозами и молниями, верная супруга и помощница Вышнего бога Перуна. К небесной богине Диве Додоле имеют право обращаться с просьбами только женщины-жрицы, служащие ей. Для совершения древнего обряда обращения к богине, жрицы одевают белые, вышитые особым орнаментом платья, с золотистой бахромой внизу. И не было ни одного случая, чтобы богиня отказала своим верным жрицам в их просьбах. В славяно-арийских племенах Перуницу называют разными именами: Дудулейка, Додолица, Дудулица, Додилаш, Дудула, Дудол, Дзидзиля, Дундулис, Дундер, Перперуна. Дива Додола предстает в образах жены или дочери громовержца Перуна. Додольские ритуальные действия сопровождают песни, связанные с отмыканием небесных врат, чтобы пришел на землю дождь или спустилась влага в виде росы. В честь небесной богини обильного плодородия в капищах возжигают дунии, в которые приносят богатые дары светлой богине. В домах накрывают праздничные столы и молвят славяне во всех краях великой рассении: «Слава Перунице, супруге бога Перуна! Слава Перуну, громовержцу великому! Слава богам и предкам нашим многомудрым!» Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра!